Глава 28. Мамино признание. Маму увидели не сразу. Она сидела в углу и пила чай. Невысокая, с пушистыми темными волосами, свободно не спадающими на элегантное платье насыщенного вишневого цвета, будто из другого мира, и я сейчас не об оборотнях. Она была выше по статусу, чем папа, да и я тоже. Успешная бизнес-леди с сетью собственных ателье, в которых она еще и сама работала главным модельером. Папа никогда не был ей нужен, это я понимала даже в детстве, как и то, что я ей тоже не нужна. Более того, раздражала и злила. Будто вызывала какие-то болезненные воспоминания. «Привет, мам!» — поздоровалась я, забираясь на диван напротив нее. «Это Эрик, мой друг». Мама вскидывает на меня настороженный и холодный взгляд, но после сосредотачивается на Эрике. «Фамилия?» «Серов. Я очень рад». Договорить он не успевает, мама бледнеет на глазах. «Серов? Настя, ты кого мне привела? Издеваешься?» «Мама, сейчас не об этом, я хочу поговорить о папе». «Я не собираюсь ни о чем разговаривать рядом с этим». Она бросает на Эрика полный ненависти взгляд. «Зверем. Ты ничего не упоминала, Настя? Иначе я бы никогда не согласилась прийти». Она берет свою сумочку и поднимается. Эрик, чувствуя и видя мою растерянность, поднимает ладони. «Я подожду в машине». «Со мной ты поговоришь?» Хмуро смотрю на мать. Она с подозрением косится на Эрика, но после нехотя кивает. «Так и быть». Я вижу, как Эрика передергивает от этой фразы, но он сдерживается ради меня. «Буду в машине, Настюш». Целует меня в висок и тихо шепчет. «Я рядом, помни». Почти наверняка специально. Что уж сказать, хороших отношений с потенциальной тещей он был лишен в тот миг, когда признал истиной меня. Справедливости ради, у меня с мамой тоже так себе отношения. И все же без Эрика мне было как-то... не по себе. «Ты что, уже с ним переспала, да?» Шипит мать, едва спина оборотня скрылась за дверью. «Конечно, мам!» Я показываю большой палец. «И родила троих!» «Настя, ты мне не шути. Ты не представляешь, что это за монстры и на что они способны». «Иронично. Еще вчера я бы с ней согласилась, а теперь... не знаю». «Сомневаюсь, путаюсь, не понимаю. Дело в том, что я встретила настоящих монстров и примерно поняла, на что они способны. Мам, я прошу тебя, давай не будем говорить о том, с кем я сплю. В конце концов, мы недостаточно близки для такого общения. Я пришла предупредить, что у папы проблемы. Он связался с очень плохими людьми и может сделать что-то ужасное, чтобы заполучить тебя». «С людьми ли?» — фыркает мама. Но когда она садится за стол и берет чашку, я замечаю, как дрожат ее пальцы. «Но спасибо, что предупредила, Настя. У меня будет время скрыться. Господи!» Она вскидывает голову к потолку. «Ну за что? Почему он просто не оставит меня в покое?» «Потому что любит тебя?» Я изгибаю бровь. «Мам, все серьезней. Я не знаю, как это будет работать, но есть вероятность, что тебя как бы приворожат. Скрыться не получится. Ты сама к нему придешь. Но из-за этого пострадают люди. Я!» Мама напрягается и смотрит на меня. «Этот твой зверь — волк? Я правильно поняла? Он имеет право бывать в Мунисе?» «Да». «Эрик из правящего дома. Мы не можем пойти со всем этим к князю. Княгиня в опасности, понимаешь? Эрик говорит, что ради этого ритуала попытаются убить либо ее, либо меня. Князю варианты, само собой, не понравятся. Боюсь, он не станет слушать и просто избавиться от папы. Нет того, кто заключал контракт, нет проблемы. У них есть шаман. Мама подается вперед. Я попрошу его сделать мне оберег. И все. Мне больше ничего не угрожает. Замечательно! Я даже не сдерживаю рвущийся сарказм. Ничего не поменялось. Столько лет прошло, а ты как была зациклена на себе. Ты вообще слышала, что я сказала? Мама резко отодвигает чашку и впивается в меня взглядом. На ком я должна быть зациклена? На тебе? Меня мои родители по какой-то там договоренности просто подарили твоему папочке. И я, к своему великому ужасу, оказалась его истиной. Хотя мне вначале правящий дом пообещал, что если я против находиться с этим зоопарком, то они меня оставят в покое. Но куда там? Он шантажировал меня, ходил по пятам, потом пообещал, что если рожу ребенка, то точно отстанет. Я даже на это пошла. Она поморщилась. Пришлось напиться до невменяемости. И вот результат. В конце концов, я просто сбежала, а он не мог сразу пуститься за мной, потому что тебе даже месяца не было. Я ненавижу твоего отца. Оборотни и... Она посмотрела на меня. Нет, Настя, к тебе ненависти нет. Но и любви тоже. Только жалость. Он погибнет из-за тебя. Срываюсь я, сама удивляюсь, каким рычащим становится голос. Ты сможешь с этим жить потом? Да я в этот день открою шампанское и закачу вечеринку. Ядовито улыбается мама. И тебе советую. Пока можешь, беги от этого волка со всех ног и куда подальше. И не подумаю. Я встаю и поднимаю подбородок, потому что, в отличие от тебя, беспокоюсь не только о себе. Я мало что помню из ваших с папой ссор, но ты часто повторяла, что хочешь нормальную семью. А я никак не понимала, почему ей не можем быть мы. Вот же папа, мама, маленькая я. Теперь поняла, дело в тебе. Ты всегда думала только о себе. Жалко меня? Зря. Пожалей лучше себя, потому что в этих животных, указываю на дверь, куда больше человечности, чем в тебе. Посчитав, что сказала достаточно, я отбрасываю волосы за спину и гордо иду к выходу.